Вот передо мной полотна Сурикова. Неизвестно почему, вдруг именно в этом, а не в другом человеке, просыпается способность к искусству. У Нестерова есть фраза в воспоминаниях, относящаяся ко времени, когда он учился в коммерческом училище. Первый год прошел ничего, съездил на каникулы, начался второй год обучения, и вот фраза: «Я начинаю выделяться по рисованию». Почему? Откуда? Вероятнее всего, талант накапливается по капельке, передаваясь по наследству от колена к колену, как цвет волос, черты лица или характера. Он пробирается по родословной, как огонек по Бигфордову шнуру, чтобы однажды в каком-нибудь там поколении разразиться ослепительным взрывом. Он мог не проявляться в предыдущих коленах, но не проявившиеся крупицы его все равно передавались дальше и дальше и копились, копились, дожидаясь своего проявления. Никто не знает, что такое талант, где его искать в человеке. Вероятнее всего, в подкорье, потому что любой творческий процесс, по крайней мере на 80%, иррационален. Ясно одно, что талант — какая-то удивительная, редкая особенность, доставшаяся одному человеку и не доставшаяся другому, как достались ни за что, ни про что удивительные голосовые связки Шаляпину, Собинову или Карузе. Как по Бигфордову шнуру тянулось то нечто, именуемое талантом, и к Сурикову. В предыдущем поколении начало понемногу вспыхивать и как бы искрить. Отец Сурикова любил музыку и хорошо пел. Дядя художника, Хозяинов, рисовал и писал маслом. Другие дядья тоже рисовали, копируя литографии. Мать, хотя и была неграмотная женщина, плела великолепные кружева и с большим вкусом вышивала гарусом и бисером целые картины. Василий Иванович свидетельствовал потом в одном месте. «Мать моя не рисовала, но раз нужно было казачью шапку старую объяснить, так она неуверенно карандашом нарисовала, я сейчас же ее увидел». Талант, значит, был как данность. Он принят в виде таинственной далекой эстафеты. Но, конечно, нужны были и другие, теперь же внешние условия, чтобы он не ушел еще дальше, в последующие поколения, либо не погиб, едва-едва проявившись. Николай Васильевич Гребнев, которому нигде не стоит никакого памятника, прежде всего повинен в том, что Россия имеет Сурикова. Скромный провинциальный учитель рисования заметил проклюнувшийся из красноярского быта яркий и как бы даже не здешний росток. Дальнейшее можно сравнить именно с внимательным уходом садовода за редким, дорогим, случайно доставшимся цветком. Суриков вспоминает об учителе. «Гребнев меня учил рисовать, чуть не плакал надо мной. О Брюлове мне рассказывал, об Айвазовском, как тот воду пишет, что совсем как живая, как форма облаков знает, воздух — благоухание. Гребнев брал меня с собой, где акварельными красками заставлял сверху холма город рисовать. Пленэр, значит. Мне 11 лет тогда было. Приносил гравюры, чтобы я с оригинала рисовал. Благовещение Боровиковского, ангел молитвы Неффа, рисунки Рафаэля и Тициана. Я очень красоту композиции любил, и в картинах старых мастеров больше всего композицию чувствовал, а потом начал ее и в природе видеть. А потом, добавим от себя, в рассвете и славе Сурикова будут называть композитором. Но это потом. Надо ведь еще выбраться из красноярской глуши. Подросшие, взлелеенные художником-неудачником растеницы, нужно было обязательно пересаживать в столичную, в петербургскую почву. На поездке в Академию художеств настаивал все тот же Николай Васильевич Гребнев, который, наверное, почувствовал, что может быть. Только теперь он вправе сказать себе, что прожил на земле не зря. Чувство же это необходимо каждому художнику, в особенности неудачнику, кончающему свои дни в ранге учителя рисования в сибирском казачьем городке Красноярске. Семья жила небогато. Пенсия матери Сурикова составляла 3 рубля в месяц, да еще 10 рублей получали, сдавая верхний этаж. Ну, правда, сам Суриков к этому времени уже умел выручать кое-какие деньги, например, за раскраску пасхальных яиц по 3-шнице за 100. Что касается матери, то она готовила Васю в чиновники. Был сделан первый шаг. Будущий Суриков поступил писцом в Красноярское губернское управление. Подробные сведения обо всем этом можно, разумеется, найти в любом изыскании о Сурикове. Мне просто хочется отметить те внешние условия, от которых в известной мере зависела судьба таланта, а также впоследствии ту распорядительность, с которой отнесся к своему таланту сам его невольный обладатель. На Сурикове все это виднее, чем на ком-либо другом. Итак, есть талант. Нашелся первый садовод. Наступила пора пересаживать деревце в иную, а именно в столичную почву. Губернатор Замятин устраивает у себя званый обед. Приглашаются наиболее именитые, то есть в условиях Красноярска наиболее богатые граждане. Во время обеда губернатор неожиданно предлагает устроить складчину, чтобы на собранные деньги отправить подающего надежды Сурикова в Петербург, в Академию художеств. Характеры в Сибири попадались размашистые, только чуточку раззадорь. Золотопромышленник Кузнецов решает один без мелочной складчины покровительствовать будущему художнику. В наших теперешних книгах слово «покровитель» берется обыкновенно в кавычки. Никак мы не можем допустить, чтобы золотопромышленник, кстати, кто-то должен был добывать и золото, оказался вдруг покровителем. Не вяжется одно с другим в нашем прогрессивном сознании. Оставалось преодолеть последнее препятствие. Видимо, оно было серьезным. Если губернатор Замятин и золотопромышленник Кузнецов решили его преодолевать совместно. Собравшись с духом, они пригласили Прасковью Федоровну, мать Сурикова, для решительного разговора. И та явилась, надев лучшее праздничное платье. Что вы, будто воскликнула она, зачем им быть художником, как это можно? Едва удалось уговорить. Дальнейшая судьба таланта зависела теперь единственно от того, как распорядится им сам хозяин. Если не касаться столь сложного и столь нетронутого никакой наукой вопроса, что, может быть, во многих случаях именно талант является хозяином положения, именно он, может быть, диктует поведение подчиняющегося ему исполненного тщеты обиталища. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, скорее всего, это не оговорка поэта, а истинное, осознанное, либо интуитивно прочувствованное положение вещей. Так или иначе, можно и в дальнейшем допустить несколько разных вариантов. Юноша попадает из глуши в блистательную столицу. Вы только подумайте, сколько всевозможных соблазнов. Самый первый и самый страшный — попасть в струю, мода, общественное мнение, газетные шумиха и критиканство, видимость успеха, от которого может закружиться юная голова, тот самый террор среды, о котором, помнится, я рассуждал в одном из писем. Где успех, там и деньги. А где деньги, там и желание получать их все вновь и вновь. При физической силе и выносливости красноярский казак мог бы дать 2 очка вперед даже Верещагину, Айвазовскому и Репину, на счету которых 100 мелких, больших и даже огромных холстов. Не будем брать другие варианты. Вроде разбазаривания молодости и сил, с постепенным выходом на наклонную плоскость, в нижнем конце которой должность знакомого нам учителя рисования в Красноярске, да и то, как говорится, в лучшем случае, а кроме того, различные влияния, от которых невозможно отмахнуться молодому художнику. И действительно, беда замахивалась над буйной казацкой головой. Одно время Сурикова потянуло к античному миру, к классике, к академизму. Уж к старости он однажды воскликнул: Ведь у меня какая мысль была Клеопатру египетскую написать, ведь что бы со мной было? А кроме того, всевозможные эти группировки, мелкое политиканство, мышиная возня самолюбия, метание от темы к теме, от мнения к мнению. Я о том говорю, что, наверное, нелегко после сибирской глуши, когда закувыркаешься в кипящем и бурном котле, сразу и определить, где право, где лево, где вверх, где низ. Красноярский казак посмотрел, послушал, все понял и выбрал для себя линию поведения сразу и навсегда. Всякому бы из нас такую непреклонность, такое железо в характере. А характер, между тем, понадобился с первых шагов. Ему предоставили по окончании академии двухгодичную поездку за границу на казенный счет. Этих поездок удостаивались наиболее одаренные выпускники. И вот, неожиданно для всех, одаренный выпускник Суриков отказывается от поездки за границу, а вместо нее просит позволения расписывать внутри храм Христа Спасителя, строящийся в Москве. В 1877-1878 годах он пишет в этом грандиозном, великолепном, преступно разрушенном храме. Из монографии в монографию ходит и повторяется смакуемая подчас сплетня о том, что Суриков был неправдоподобно скуп и жаден. Но если бы это было так, он, Суриков, при его работоспособности писал бы день и ночь, десятки и сотни картин, которые тотчас же превращались бы в желанные деньги. Отчего же между картинами проходит по нескольку лет? Отчего же за всю долгую жизнь их всего лишь семь? Семь полотен, семь поэм, семь совершенств, семь ступенек к вершине славы, не только своей, но и, главным образом, русского искусства. Ну да, он не кутил, не играл в карты и на бегах, не роскошствовал, не заводил лишней и вообще дорогой мебели, не покупал ничего лишнего. Ну да, деньги были у него, допустим, расписаны по годам, месяцам и даже дням. Но зато он имел возможность не заниматься подёнщиной. Зато он имел возможность позволить себе другую роскошь, а если вдуматься, наивысшую роскошь, делать только то, что хочешь сам, и что сам, как художник, считаешь нужным. Он весь был собран в единый крепкий кулак. Задумывая картину, он мыкался по донским степям в поисках казачьих типов, в поисках боевой казачьей утвари. Чтобы в точности произвести пороховницу XVII века, он готов был мчаться за 3-9 земель. Такую роскошь он мог себе позволить. Когда же картину выставляли, и с какого-нибудь фланга начиналось шиканье и шипение критиков, он мог позволить себе самую сладкую роскошь наплевать на всех и спокойно углубиться в обдумывание, в вынашивание, в создание нового полотна. Он смотрел на деньги с единственно правильной точки зрения. Они обеспечивали ему независимость, свободу и гражданского и творческого поведения. Расчетлив, пустили словечко, и уже вроде бы тень. Считается у нас более достойным, когда мы слоняемся целыми днями и вечерами по всем этим ЦДЖ, ЦДЛ, ЦДРИ, оставляя там вместе со здоровьем и деньги. Я думал сейчас... Сложить бы все, что было нерасчетливо и страчено, начиная со студенческих лет. Боже мой! Ведь этого наверняка хватило бы на несколько лет великолепного творческого уединения. За эти годы можно было бы написать нечто столь спокойное, столь непредусмотренное нашей милой критикой. Но нет. Безвозвратно размениваемся. Там на шашлычок, там на рюмочку старки, там на семушку с лимоном. А там и просто на стопку водки. Вот и приходится, вместо того, чтобы сидеть да писать, там согласиться на платные выступления, там на заказанную статью, там поддаться уговору и уехать в командировку, вовсе ненужную сейчас для основной затеянной работы, там согласиться на переводную работу и переводить стихи со всех возможных языков, сущих на территории страны, что вовсе уж в чистом виде литературное донорство, И выходит, что за каждую рюмку коньяку приходится в конце концов платить рюмкой собственной крови, да хорошо еще, если откупишься. Не подумайте, дорогие друзья, что ваш корреспондент впал в пуританство. Приеду, вот выпьем со свиданицем. Я хочу сказать только, что мы должны славить железный характер нашего художника, коль нету сил, да и поздно уж брать пример. Семь шедевров Василия Ивановича Сурикова распределяют так. Три первых по времени написания в Третьяковской галерее, четыре остальных в Русском музее. Я спрашивал многих людей, мнения разделяются. Большинство считает все же боярыню Морозову вершиной суриковского творчества, хотя многие любят Меньшикова в «Березове» и «Утро стрелецкой казни». Разговаривать мне приходилось главным образом в Москве, поэтому русско-музейный Суриков как-то невольно выпадал из поля внимания, а между тем, по крайней мере, две-то вещи из четырех таковы, что любая из них могла бы составить имя и славу художника. Да что там две? Любая из четырех. Правда, переход Суворова через Альпы меня волнует гораздо меньше. Суриков долго бился над этой картиной. У него была здесь, как и в каждой его картине, дополнительная побочная цель. Ему хотелось во что бы то ни стало передать движение. Солдаты ряд за рядом съезжают по отвесному снеговому склону. Важно было создать иллюзию, что нижний ряд скользит стремглав, средний еще так набирает разгон, а верхний едва лишь начинает движение. Иллюзия эта Сурикову удалась, и он остался очень доволен. Точно так же его мучила задача, чтобы сани в боярине Морозовой ехали, чтобы было полное впечатление движения саней. Точно так же должна была плыть лодка со Степаном Разиным, и даже не плыть, а почти лететь, парить над Волжским простором. Была своя задача и в самом, пожалуй, грандиозном полотне «Покорение Сибири» Ермаком. Но здесь сложнее. Здесь понадобилось передать не движение, а мгновение остановки, когда клин из лодок и воинов Ермака врезался в широкий строй ханского войска, а тут и берег. Раздавил, разорвал, смял самый передний край и, естественно, остановился, но в том-то и дело, что еще не остановился, но останавливается, остановится через несколько секунд. Я посидел немного в первом суриковском зале, именно перед Ермаком, и за это время прошло несколько экскурсий. Экскурсии задерживались около Сурикова от полуминуты до двух минут, не более. Молоденькие экскурсоводки говорили исключительно о покорении Сибири, кроме одной девушки, о чем позже. Главная мысль у всех была одна и та же. Суриков хотел показать народ. Он не выделял роль вождя. Ермак не на первом плане, а в центре толпы. Он ничем особенным не выделяется, кроме руки, протянутой вперед. На первом же плане казак с веслом, казак с ружьем, казак, заряжающий ружье, и вообще, главное, не вождь, а народ. Замечу в скобках, что мне приходилось бывать в Русском музее и раньше, лет 15 назад. Я слышал, как экскурсовод объясняла: Ермак расположен в центре композиции, чем подчеркивается его роль вождя, атамана, полководца. Он стоит под знаменем, под Спасом Нерукотворным и под Георгием Победоносцем. Чувствуется, как его воля цементирует атакующие войска. Все воины сплотились вокруг него и готовы сложить головы, но не выдать своего атамана. Итак, значит, сегодня главная мысль у экскурсоводов была одна. Суриков хотел показать народ, не выделяя роли руководителя. Все, например, говорит о том, что картина создает впечатление многотысячного войска, между тем, как изображено не более 60 человек. Один экскурсовод выделял свирепого татарина на переднем плане, другой — растерянного эвенка, третий — казака, выдергивающего из своей груди стрелу, или обращал внимание на самого хана Кучума на обрыве. Но так или иначе, все говорили о покорении Сибири Ермаком. Только одна очень милая светловолосая девушка повернула экскурсию лицом к противоположной стене и стала рассказывать о взятии снежного городка. Было время, когда я проходил мимо этой картины, взглядывая на нее почти с недоумением. Судите сами, Суриков — исторический живописец. Он титан. Он выворачивает из истории такие глыбы, что каждая из них — эпоха, и всюду трагизм. А еще точнее — героический трагизм. Угаданные душой художника огромные внутренние конфликты, проецируемые в то же время на историю России, на отечество, на народ. На телегах свозят стрельцов на казнь. Они обречены. Один крестится и прощается с народом. Около другого плачут родственники. Третьего преображенец, бережно поддерживая, повел на плаху. Что-то как будто будничное, как будто съехались на лошадиный базар. А между тем через минуту польется кровь, и бородатый стрелец, отодвинув случайно оказавшегося тут царя, скажет: «Отойди-ка, царь, здесь мое место». Говорят, толчком к написанию казни послужило подсмотренное где-то отражение пламени свечи на белом полотне. В картине оно на рубахе стрельца. С точки зрения живописной задачи и колорита возможно, но не слишком ли мало? Можно ведь было изобразить упомянутое пятно и в другом сюжете. Ну, покойник под простыней, ну, венчание, ну, мальчик в холщовой рубахе на богомолье, да мало ли. Нет, казнь. Казнь непримирившихся стрельцов, спокойных, уверенных в своей правоте, постояли за старую Русь, за истинную православную веру, не раскаявшихся и не раскисших: «Отойди-ка, царь, здесь мое место». Картина совершенна во всех отношениях, разве что единственный случай в творчестве Сурикова немного не найден размер, немного замельчено. Но это первая картина, и некоторая робость перед размерами вполне естественна, зато потом уж все решалось тютелька в тютельку до сантиметра.